Арль, ноябрь 1888. Мы проводим дни в работе, всегда работаем. К вечеру до смерти устаем и отправляемся в кафе и с позаранку в кровать. Такова наша жизнь. У нас сейчас, правда, зима, хотя от времени до времени и бывает хорошо. Это, однако же, вовсе не неприятно. У меня есть покой для работы, так как я при этом могу сидеть дома. Когда в печи жарко, я работаю очень охотно, но на холоде, сам знаешь, это не по мне. Картину с садом в Нуэнене, которую я сделал из головы, я уничтожил. Я заметил, что для работы из головы нужна привычка. Я теперь работаю над портретами целой семьи того посыльного, с которого я уже как-то написал голову. Пишу его, его жену, грудного ребенка и 16-летнего мальчика. Все совершенно французские типы, хотя несколько похожи на русских. Холст в 16. Ты замечаешь, что я чувствую себя в своей сфере, и это меня утешает. Чувствую соблазн заняться всерьез такой работой и получить когда-нибудь заказы на портреты, которые бы солидно мне оплачивались. Если не удастся всю эту семью еще раз лучше сделать, это будет, по крайней мере, вещь очень индивидуальная, вполне в моем вкусе. Пока же я завяз по горло в навозе со всякими этюдами, и все это будет продолжаться целую вечность. А все-таки к 40 годам я добьюсь своего и создам законченную вещь. Время от времени ведь появляется же полотно, являющееся настоящей картиной, например, «Сеятель». Я думаю, что этот лучше первого. Если мы выдержим бой, то когда-нибудь придет и День Победы. Гоген много работает. Я особенно люблю один натюрморт с желтым фоном и передним планом. Сейчас он работает над портретом, который я не считаю из числа многообещающих его работ. Но он делает еще пейзаж и прекрасную картину прачки. Их я считаю особенно хорошими. Знаешь, Гоген получил от 20 приглашение выставиться. Это приглашение побуждает его уже мечтать о возможности обосноваться в Брюсселе. Само собой разумеется, тогда ему можно было бы повидаться и с его датской женой. А в ожидании этого он пользуется очень большим успехом у орлезианок. Я нахожу это довольно понятным. Он женат, а между тем совсем на это не похоже. Наверное, между ним и его женой существуют непримиримые противоречия. Он вполне естественно привязан к своим детям. По портретам, судя, они очень красивы. Впрочем, мы в этом ведь ничего не понимаем. До скорого. Жму тебе и голландцам руку.